Ибн Тулун повелел, чтобы его мечеть могла вместить все мужское население города на пятничной молитве. Несмотря на то, что за 11 столетий эта мечеть пребывала в небрежении, служила караван-сараем и убежищем для похитителей тел во время голода 1200 года, а в 19 столетии использовалась как приют для умалишенных, она до сих пор соответствует изначальному проекту Ибн Тулуна. Единственное существенное дополнение было сделано в XIII веке, когда мамлюкский султан Ладжин построил колодец для омовений, минбар и минарет, а также украсил михраб мозаикой из мрамора и стекла. Тем самым султан исполнил клятву восстановить мечеть, данную тогда, когда здание забросили, и он укрылся в нем от дворцовых междоусобиц. Огромная мечеть раскинулась на территории свыше акров. Она выглядит настолько массивно, что не возникает вопроса, как ей удалось пережить многочисленные политические и военные бури, сотрясавшие Египет. Толстые наружные стены и внешние дворы, зий-ады, надежно отделяют мечеть от окружающей местности. Зий-ада перед входом в мечеть некогда служила площадкой, где оставляли лошадей. Страница 163. С нее мечеть Ибн Тулуна выглядит поистине грандиозной. Однако стоит пройти в ворота, перспектива мгновенно изменяется. Взору предстает элегантная простота, которую подчеркивает просторный, вымощенный камнем двор площадью более 1000 квадратных футов. Двор окружают аркады, под арками которых тянется деревянный барьер, 1,5 мили платановой древесины, украшенных куфической вязью. Это цитаты из Корана, приблизительно 1/5 всей книги. За восточной аркадой, обращенной к Мекке, находится молитвенный зал, разделенный на 5 поперечных нефов. Одна из наиболее выдающихся в архитектурном отношении деталей сооружения – минарет, восстановленный Ладжином в XIII веке и представляющий собой точную копию минарета Ибн Тулуна. Никакой другой каирский минарет не сравнится с этим спиралевидным шпилем. Считается, что Ибн Тулун воспроизвел в этом минарете знаменитый спиральный минарет мечети в Самарре, который, в свою очередь, был скопирован с башен зиккуратов в Иракской пустыне. По другой легенде, форма минарета объясняется простой прихотью Ибн Тулуна. Якобы он приложил перо к бумаге, повернул лист несколько раз и заявил, показав на получившийся рисунок, что именно таков будет минарет. Подъем по не имеющей перил спиральной лестнице на вершину минарета достаточно утомителен. С вершины открывается вид на невысокие доходные дома с крохотными балкончиками и ставнями на окнах. В промежутках между зданиями видны дворики с пальмами, там местные мальчишки гоняют мяч. Плоские крыши зданий усеяны спутниковыми тарелками, белыми, кремовыми, пастельно-голубыми или зелеными, которые такое впечатление, словно плывут над морем разнообразного мусора. Сверху отчетливо различима гряда Мукатам, сверкающий на солнце песчаник, который некогда послужил Ибн Тулуну основанием для купола воздуха. Сегодня, после столетий застройки и перестройки, каменистый отрог венчает возведенная в XIX веке многокупольная мечеть Мухаммада Али. Каир Фатимидов с 969 по 1171 года. Страница 164. Хотя аббасиды вновь утвердили свое господство над Египтом после кратковременного правления отступника Ибн Тулуна, его фактическое отпадение продемонстрировало слабость багдадского халифата. Эта слабость неминуемо должна была привести к появлению новой политической силы, и такая сила не замедлила появиться. Ею оказались пришедшие с запада фатимиды. На протяжении 2 столетий эта тунисская династия, применительно к Каиру, создавала ту часть города, которая ныне известна как средневековый Каир, прежде всего, великолепные городские ворота. Кроме того, при фатимидах были возведены 2 важнейших религиозных сооружения – мечеть Аль-Кубра Асхар и мечеть Аль-Хакима. При Фатимидах ислам стал господствующей религией в Египте. При этом, как ни удивительно, сами Фатимиды принадлежали к шиитам, религиозному течению, у которого среди египтян приверженцы почти отсутствовали. Фатимиды возводили свой род к прямым потомкам брачного союза Али и Фатимы, дочери пророка, и до завоевания Египта правили Тунисом. Их соперничество с аббасидами было не только династическим, но и идеологическим, поскольку обе династии воспринимали себя как олицетворение соперничающих течений в исламе. Страница 165. Армия фатимидов была великолепно организована, и в 969 году 100 тысяч воинов промаршировали из Туниса в Египет и легко завладели Каиром, боевой дух жителей которого изрядно подорвали природные катастрофы и эпидемия чумы. Сразу после захвата города фатимиды приступили к строительству новой столицы, уже четвертой по счету, опять-таки к северу от прежних.